хотите принять, я пропускаю немножко. Если хотите принять, он есть Илья, к которому должно прийти. Кто имеет уши, слышит, да слышит. Но! Вот я, но! Ну кому подоблю род чей? Он подобен детям, которые сидят на улице и обращаясь своим товарищам, говорят, мы играли вам на швирели, и вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарам и грешникам, и оправдан премудрость чадами ее. Вы знаете, о каких христианах сегодня идет речь, которых все не так. Что бы вы ни делали, все у них будет не так. Вы никак им не угодите. Все равно будет не так. Идея Господь говорит, Путин, что вы не будьте такими, как эти дети. Вы уже не дети. Ну неужели все так плохо? Ну неужели все не так? Это характер такой. И этим людям никогда нельзя угодить. Я бы не хотел, чтобы кто-то из нас таким был. Я уже не раз рассказывал, я с таким руководителем работал, когда в Москве был. Я уже проводил не один раз. Я приведу пример, что у нас сегодня такие есть. Церковь, которые никогда вы им ничем не угодите. Я помню, значит, подошел один из заместителей к нему. Ну, уже не называю его имени, потому что я тут как факт, мне неинтересны имена. Мне важно, что такое может быть. Ну как называют по имени, в общем, как сделать? Ну, слушай, ты что, у тебя головы нету, что ли? Я за вас должен все решать. Решай сам. Пришел через неделю, решил сам. Он говорит, слушай, ты что, ты уже забыл, что тебе руководитель есть? Вырос уже. Он уже сам решает все. Это пусти руки, да не знаю, что и говорить. Когда пришел по монету, он говорит, что у тебя головы нету. Когда он сделал сам, говорит, ты что, забыл, что у тебя руководство есть? Уже ты вырос, ты, он уже сам начинает делать все. Говорит, как дети. Играли на швирели? Надо было плясать и радоваться? Нет. Пели плачевные песни, плакать надо? Тоже нет. Мне надо вот наблюдаю, есть один брат, давно, такой пожилой, в одной церкви, тоже в нашей области, где-то туда, в сторону Кобрина надо. Так он всякий раз что-то его не так. Из года в год одно и то же повторяется у него. Одни те же самые проблемы, и факты те же самые приводят. У кого есть вопросы по собранию? У меня есть. Начинает, вот у соседа там была собака, вот что, я уже это знаю. Я уже третий раз у вас, и то же самое. И его зовут Митя, кстати. Я говорю, и такие Мити есть у каждой церкви. Им никак не уводишь. И то не то. Он тоже в одной церкви. Вот я именно хочу сказать вот о чем. Значит, ну что вы видите? Что ищете? Что находите? Вот именно вот этот вопрос. Что смотреть ходили вы? Помню однажды, две такие церкви знаю. Как раз дело касалось служителей выбирать. Ну как выбирать? Ну молимся, голосование. Что вы не пятидесятники что ли? Какую-то голосованьку какую-то колхозную. Потом говорят ему, значит, принеси пророчество. А сейчас пророков нету. Ну, а как тогда решать? Пророков нету, голосований нету. И он кинет вот такую кость. А сам он никогда не голосует. Он кость кинет, тут начинает драться, одни за откровение, другие за голосование. А мужчина со стороны наблюдает, улыбается. Это его такая миссия. Это я знаю, в двух церквах, он двух таких. Один, правда, молодой, другой уже пожилой. Хороший проповедник, с одной стороны. Но вот так, и то не то. И так не этот, и так нет, как дети. Что ж смотреть хотели его в пустыню? За 40, за 50 лет ничего никогда не видели доброго. Взгляд был вот не совсем такой, какой надо. Дорогие мои братья и сестры, о чем я хочу сказать здесь? Я очень хочу, чтобы у нас не было соблазна. Это люди, которые и сами соблазняются, и других у соблазн бросают. Никогда ничего толкового нету для них. Почему? Они не знают, что они ходили глядеть, и чего они искали. Пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы видели благодать Божию в людях. Я не проповедую, закрыв глаза на грех. Я сегодня не просто напомню, что сегодня свое влияние распространяет. Он будет вливаться, но что для нас главное, когда мы приходим молиться? Вот что мы ищем? Или ищем общение с Господом, или ищем чего-то придраться к чему-то, что-то увидеть. Да, пожалуйста, увидеть, мы много можем что увидеть. Уже оно у нас есть. Я не раз вообще девушку вспоминаю, оно меня касается. Когда одна из сестер пришла, а то не с нашей области даже, Николай Ковчак, чуть попросить прощения. За что? Ты уже знаешь, что сказали в нашей церкви, Николай Яковлевич, любви к людям не хватает. А я говорю, поддакнула, то да, мне тут судей. Он говорит, слушай, так это ж правда, что они сказали, но не хватает. Но это ж правда, а у кого ее хватает вообще, то этой любви, у кого ее хватает? И у меня тут сидит, они ж правду сказали. Ну да, не хватает. Ну хочу, чтобы было больше, но не хватает. Но она все равно прощена. Ну я прощаю, но за собой не переживай. Ну это ж правда, что это так есть. И мы сегодня, наверное, никто из нас не может какого-то совершенства где-то иметь. Мы вообще на пути к этому совершенству. Мы хотим где-то на более высоком уровне быть. Но на сегодня то, что есть, то есть. И Господь здесь вот на что обратил внимание. Не смотрите на второстепенные вещи. Вы от них избавляетесь. Вы с ними не смиряетесь. Но смотрите на меня и на мое слово, а не на людей. И на их одежды. Какие там у них есть? Удачные, неудачные, плохо ли, хорошо ли? Все может быть. И Господь об этом сказал неоднократно. Вы помните из Ветхого Завета одно место, когда ты говоришь, вы будете строить дом, то там на крыше поставьте перила. Помните это место? Чтобы кто-нибудь не упал в перилу. Я всегда предупреждаю. Что вы хотите у церкви идеальных людей увидеть, вы их не увидите, вы увидите много, что не то, что надо. Не падайте с этих перил. Не падайте с перил. Это люди. И я человек. И Павел человек. А вы знаете, стоит только... Из 100 случаев, в 99 раз делать доброе, хорошо, один раз плохо. И что люди запомнят? То, что хорошо, и что плохо. Они плохо запомнят. Они запомнят то, что плохо. Они забудут 99 хорошего. Они будут помнить один, что плохо. Но я не хочу таким человеком быть, который за одно плохо еще под корень вырубил. Оно может быть, вполне может быть, множество. Может быть, неосознанно, нецеленаправленно, но оно может быть такое. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы не соблазняли ни на ком. Чтобы мы смотрели на Господа и в Его Слово. Вот, пожалуйста, мерило, вот, пожалуйста, стандарт, вот весы. И вот то, что этому слову соответствует, значит, да. Если не соответствует, то кто бы его не говорил, кто бы не проповедовал? Нет. Очень такой хороший пример есть. Я просто его приведу, и я не буду уже дальше проповедовать. Но одна румынка, когда, значит, откровение такое, ну, такие ценные откровения, очень хорошие, оно такое длинное у нее, но оно соответствует Писанию. Я иногда вот вижу, какие откровения написаны. Я читаю, сравниваю со Священным Писанием, думаю, откуда они набрали это? Были у престола Божьего, но не может быть такого. Это же явно противоречит Слову Божьему. Думаю, или не тот показывал хозяин, Или своим разумом что-то перевернули, но я не могу согласиться с этим. А там вот это вот, ну, по моему уровню, может быть, кто-то более высокий уровень, может быть, нашел бы и тоже кто-нибудь там не то. Но там где нормально все. И там пришла покрывало, в которой сегодня много споров, о головных уборах для женщин особенно. Я говорю, предстали перед Христом, а он говорит, в сторону. Вы не можете сюда войти. А почему? Говорит, у вас покрывал не было, когда вы молились. Вот такой вот вопрос интересный. Говорит, мы же хотели, некоторые говорят, мы говорили, но пастыря сказали, не надо. Предверник, который стали, сказали, не надо. Это уже время пришло. Господь, интересно, говорит, с пастырей я сам спрошу, а вы имели Слово Божие и читали, потому нет оправдания. А с них я сам спрошу. А вы читали, что так надо, почему не делали? Вы читали, написано было, вы читали. Мне так пастыря говорили, вы имели Слово Божие, вы читали. Просто такой пример, что сегодня у нас, мало ли, что я буду говорить против Слова Господня, но если вы читаете, что так надо, значит надо. Вот о чем я сегодня веду речь. Потому что много что люди сегодня могут придумать и оправдать, и внести, и так далее, и так далее. Но я хотел бы, чтобы сегодня наше внимание было направлено на Слово Господне и на Христа, на Его дела, а не на то, чтобы у нас людей, ну, не совсем то, что надо. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы сегодня приняли этого внимания. И давайте запомните этот вопрос. Я не думаю, что он будет звучать каждый раз. А что мы ходили смотреть сегодня? Вот как бы идти домой и спросить сам у себя. Слушайте, а что мы ходили смотреть? Вы ответите, что ходили. Потому что вы запомнили, то вы и хотели. Вы поняли меня? Мы всегда что хотим, на то внимание обращаем. И у меня хороший пример. Я пойду в магазин. Света говорит, вот то купили. Я иду, сразу беру, слушай, а там то и то было. Говорю, не знаю. Ну ты ж был в магазине. Так я говорю, не ходил, я пошел, взял то, что надо, словно я не глядел. А она пойдет весь в магазин, и тогда, и она знает, что в магазине было. А я не знаю, я пришел, взял то, что надо. А мне ходить по магазину? Ну, наверное, немножко характер у мужчин и у женщин разный. Я не то, что кого-то там унижаю и возвышаю. Но я не знаю, вот, но я пришел, взял то, что мне надо. А то, что там есть, зачем оно мне надо? Я же не собирался покупать. А ей надо знать все, что у меня было. На почте скажет кому-то еще, может, это и лучше. А я уже не скажу, что, потому что я не знаю. Я взял то, что мне надо, и всего лишь. А то, что не надо, я не влетел и не собирался покупать. Или подает, поторгуется, но будешь брать. Ай, не буду, говорю. Ну зачем ты голову дурила человеку, стояла? Ну зачем это надо было? Ну поглядел, не, поторгуется, а потом пойдем в другое место. Ну зачем надо? Я не понимаю некоторые вещи. Ну и потому я очень хотел бы объяснить вот этот вопрос. Что хотите бы смотрели в пустыню? Может быть, уже не в пустыню, в церковь? Вот столько лет ходили, что видели? Это сегодня очень важный вопрос для нас, потому что от того, что вы видели, от того, что брали, к чему стремились, чем и богаты будем. Чем будем и богаты. А сегодня нужно быть богатым верою, твердостью и уверенностью в Слове Господнем. Пусть Господь благословит вас, пусть милость Господня будет со всеми нами. И давайте будем думать, чего мы идем, чего мы ищем. А в конце отчет дадим, когда будете домой. Что ж вы все-таки видели? От того, что видели, не надо никакого пророка. Уже будем знать, кто мы есть на самом деле. Пусть Господь благословит нас. Я думаю, что мы давайте помолимся, склоним колени. Потом впоследствии можем еще спеть. Ну и после уже, если надо будет исповедоваться, за детей помолиться. Это уже брат Павел будет вести это служение дальше. Склоняем колени. Господь, великий и всемогущий Боже, мы благодарны Тебе за то, что Ты сегодня простер нам Твое благоволение и напомнил нам, чтобы мы давали отчет, что мы ищем, что мы видим, к чему мы стремимся и какие ценности сегодня являются для нас главными. Не стало ли что-то постороннее, второстепенное этим объектом, который нас отвлекает от Тебя, от Твоей и вечной истины, от Твоей чудесной благодати, Господь. Вот ему, Боже, мы сегодня стоим перед Тобою, и мы не пришли для того, чтобы оправдываться, но мы хотим поставить себя, свою жизнь на весы Твоей правды и ответить, Господь, через Слово Твое, и дать самим себе ответ, кто мы есть. И если, Господи, увидели что-то не то, что надо в нашей жизни, Господь, чтобы нам покаяться перед Тобою, ибо заново жизнь мы не проживем, мы не можем вернуться назад в прошлое, но мы можем сегодня сказать Тебе, прости нас, дорогой Господь, омой и очисти в Твоей святой крови, и дай нам милость Твою. И так не хочется, чтобы подобные детям, которым никак нельзя угодить, и то, не то, и то, не то, Господь, но мы хотим быть Твоим народом, искренним, чутким, способным воспринимать движение Твоего Святого Духа, Господь. Поэтому Твое благоволение пусть сегодня откроется для нас, как благоволение Твоего любящего сердца. Пусть Твои глубокие источники наполнят наш дух, душу и тело. Пусть, Господи, наша жизнь будет сокрыта в Твоих руках. И пусть никогда эти соблазны, когда мы не совсем понимаем, что с нами происходит, пусть они не колеблют веру нашу. Пусть, Господь, не смущается сердце наше, идя по пути Твоего спасения, которое Ты предложил для нас, Господь. Пусть никогда не опускаются руки наши, потому что время идет так быстро, и можно успеть упасть, но не будет времени, чтобы подняться. Поэтому, Господь, пусть наш шаг в Твою святую вечность будет твердым и уверенным. Господь, прости нас, если мы искали причины своих неудач в ком-то, а не в самих себе. Мы, Господи, на это способны. Мы способны обвинять других в наших неудачах, Господь. Но на самом деле все проблемы не заключаются в нашем сердце. Ибо Ты каждому из нас дал прямой путь к Тебе, к Твоему чудесному престолу. Ты каждому из нас дал право воспользоваться плодами Твоей победы, Голгофской жертвой. И прежде всего воспользоваться силой Твоей крови, которую Ты пролил за нас на Голгофском кресте, за что мы, Господи, хотим славить и благодарить Тебя. Поэтому, великий Боже, дай нам Твое прощение и милость. Дай, Господь, Твое благословение. Прежде всего, пусть Твое благословение выразится в прощении наших грехов. Прости, Господь, за все минуты соблазна, которые были в нашей жизни, за все минуты отчаяния и ропота, которые сопровождали некоторые наши решения, некоторые наши направления. Прости, дорогой Спаситель, и научи нас благодарить Тебя за все, ибо все, что Ты делаешь, оно не поддается нашему взвешиванию. Мы не способны видеть глубину Твоих помыслов. Мы просто знаем, что Ты, что бы Ты ни делал, Ты делаешь нам во благо. И для не этой, Господи, временной жизни, мимолетной, которая так быстро проходит, но Ты все делаешь в связи с вечностью, ибо Ты готовишь нас к святой вечности, чтобы жить всю вечность перед лицом Твоим. А для этого так необходима святость и чистота ухождения перед Тобою. Определенные качества, которые называются качествами любви. Поэтому, Господь, благослови нас. Благослови каждого, кто сегодня стоит здесь перед лицом Твоим. И, конечно, благослови брата Павла, на котором лежит ответственность за церковь Твою, которую Ты создал и которую Ты насадил в этом селении, которое называется Лесная. Господь, благослови его, благослови его семью, дай ему Твою мудрость и разум Твой, и пусть, Господь, Твоя святая любовь руководит его жизнью, его устами, его помышлением, его чувствами, чтобы, Господи, церковь Твоя, она не просто здесь на земле называлась называлась церковью, но что она была идеей и в то мгновение, когда ты будешь восхищать нас от земли, чтобы все члены этой церкви оказались в числе тех пяти мудрых, которые будут проводить с тобой вечность. Но пусть никого не кажется в числе пяти неразумных, которые остались на земле, потерпели крах в своем хождении перед тобою, оказались несостоятельными, чтобы жить в святой вечности. Так, Господь, благослови, благослови семьи твоего народа. Ты знаешь, сколько, Господи, слез льется в молитве и в хождении перед тобою за наших близких и родных, которые не знают тебя, за наших детей, за внуков, за отцов и матерей, за жен и мужей, за наших соседей, за это селение. Господь, благослови и дай видеть твое пробуждение, чтобы еще многие могли прийти к тебе и взяться крепко за руку твою и наследовать святую вечность. Потому Господь благослови и дай дух молитвы, воздвигни молитвенников, которые молились бы тебе днем и ночью, для которых эти молитвы не были бы в тягость, но приносили радость и удовлетворение, потому что ты хочешь слышать такие молитвы. Воздвигни таких молитвенников, дай твою благодать и милость, наполни их Духом Святым, и пусть по их молитвам совершится твоя великая работа, пусть всколыхнутся пробуждением наши селения, наши деревни и села, наши поселки и семьи, наши города, потому что ты сказал, что это последнее время, и очень мало осталось времени, но по молитвам твоего народа ты в короткое время сделаешь великое. Ты наполнишь молитвенные дома твоим народом. И пусть, Господи, милость твоя совершит это. Теперь, Господь, возьми нас в твои святые руки. Поведи это служение так, как ты считаешь нужным. И пусть и в сегодняшний день на этом месте прославится и возвеличится твое великое имя. Пусть тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.